Станция Ожерелье. На перроне станции Ожерелье горел один керосиновый фонарь. Свет его постоянно выцветал в припозднившемся октябрьском рассвете. На перроне стояли начальник станции Ожерелье, весьма немолодой человек в старой путейской шинели и фуражке с грязно-красным верхом. Рядом с ним милицейский чин с двумя кружочками на рукавах шинели и мрачный человек в темном полупальто из тяжелого материала. «Утро, а иния на земле нет», — начальник станции зевнул. «Теплый октябрь». «Ты бы, Илья Фомич, сказал бы своим, чтобы перрон подмели. Неудобно как-то. Все, станция узловая». Милицейский начальник кнул пальцем в гору опавших листьев. «Скажу, только народ-то распустился при новой власти. Вон, колокол, я сам чищу. Начну указывать, а они мне не при старом режиме, мол». Вдали послышался гудок паровоза. Из вагона вышли трое, направились к встречающим. «Здравствуйте, товарищи, я инспектор центра розыска Лапин, со мной субинспектор Карпов и инспектор Тыльнер из Московской уголовно-розыскной милиции. Начальник линейного отдела Фролов, а это начальник станции и наш субинспектор розыска Оловянников. Может, закусим с дороги?» — Это потом, — ответил Лапин. — Где милиционер и почтовый работник? — И на вокзале ждут. — А вагон? — На запасных путях. — Сделаем так. Тыльнер с Оловянниковым еще раз осмотрят вагон, а мы со свидетелями побеседуем. Тыльнер и Оловянников пробирались на запасные пути. — Ты, товарищ Тыльнер, — попросил Оловянников, — если что, указывай мне. Я про тебя слышал и даже в газете «Известия» читал. Сам-то я рабочий деповец. На вторую неделю как красным сыщиком числюсь, но работать хочу, так что ты, товарищ, подучи меня маленько. Они прошли к вагону с полустертой эмблемой почтового ведомства. — Вот он, — сказал Оловянников. Тыльнер зажег железнодорожный фонарь, осмотрел подножки и тамбур. — Родничего. Пошел в вагон. — Ох, и темнотища. Вы, товарищ Оловянников, зажгите, пожалуйста, все фонари. Оловянников зажег свечи в кованых фонарях, и в вагоне стало светлее. «Теперь давайте писать протокол осмотра места происшествия. Старый никуда не годится». И писал, как умел. «Осмотр начинается от дверей по часовой стрелке. Бумага и ручки есть? Прекрасно. Чернила стоят на столе. Начинаем. Пишите. Я диктовать буду». Тыльнер огляделся. «Готовы?» «Готов». 1922 года. 28 числа месяца октябрь. «Протокол осмотра места происшествия. Я субинспектор линейного отдела милиции Оловянников. Как ваше имя, отчество?» «И Потап Иванович». «Прекрасно. Значит, Оловянников П.И. на запасных путях станции Ожерелье составил настоящий протокол осмотра почтового вагона. Осмотр производится в 8:20 утра при искусственном освещении». На станции в комнате начальника инспектор Лапин допрашивал почтальона и милиционера. «Что ж, да сопротивление не оказалось, Магин? Так они дверь своим тройником открыли и стволы на нас, а цепочка на дверях была накинута». «Товарищ начальник, а где вы их видели, цепочки?» — вздохнул почтальон. «Их давно посрезали». «Так и запишем», — обрадовался Лапин. «Цепочек не было». «Нападавших сколько было?» «Четверо». «Чем вооружены?» «У всех маузеры». «Как выглядели?» «Рост приблизительно, как вы, в куртках, перешитых из солдатских шинелей, в фуражках военных. Один в папахе был», — поправил почтальон. «Точно, у одного офицерская папаха была». «Лица запомнили?» «Да они в масках были». «Каких масках?» «Как в театре. Черные маски, прорези для глаз». «Называли друг друга как-то? Клички, имена?» «Говорили они, но мы не поняли». «По фене, что ли?» — Да нет, это по-французски. — Ты что, французский знаешь? — Различить могу, но не понимаю. — Так что же ты различил? — И когда они уходили, один сказал «Аривуар, Монами». — Точно. — Как на духу. Лапин поглядел на Карпова. — Поздравляю, Миш, новая бандочка появилась. — Аристократы, мать их. — Так и зашифруем дело. — Аристократы, — зевнул Карпов. В комнату вошли Тыльнер и Оловянников. «Вот протокол осмотра!» — Тыльнер положил бумагу перед Лапиным. «А теперь, граждане потерпевшие, чья это квитанция?» Милиционер взглянул, покачал головой. «Первый раз вижу». «Не моя», — сказал почтальон. «Это квитанция на посылке в город Ярославль. Может, я кто обронил, когда вагон готовили к отправке? Тыльнер закурил. Нет, перед отходом поезда я вагон подметал. На полу ничего не было, я бы нашел, — покачал головой почтальон. Квитанция найдена у двери вагона. Неужели повезло? — засмеялся Тыльнер. Всякое бывает, — недоверчиво произнес Лапин. Надо с Ярославлем связаться. Вот ты, Жора, тогда и займись этим. Я у вас связь, — спросил Тыльнер начальника милиции. Пошли. В комнате линейного поста на столе стояли три аппарата. Средний, — ткнул пальцем Фролов в массивный аппарат с двумя колокольчиками на корпусе. Тыльнер снял трубку. Барышня, здравствуйте, меня бы Ярославль. Жду. Он сел на стул и оглядел комнату. У входа на вешалке висели два брезентовых плаща. Печка-буржуйка накалилась до красна, над столом портреты Ленина и Дзержинского. На стене плакат с милицейской формой одежды. Рядом с ним красноармеец штыком закалывает гидру контрреволюции. В углу на стенде несколько фотографий разыскиваемых. — Ярославль! — Да, барышня, дайте мне уголовно-розыскную милицию. — Что? — Ах, вот как. Правильно, по-старому сыскную. Спасибо. — Дежурный, это субинспектор Московской розыскной милиции Тыльнер. — Здравствуйте. — Спасибо. И вам не болеть. Как мне с начальником соединиться? — Спасибо, жду. Тыльнер достал портсигар, предложил Фролову, они закурили. — Здравствуйте, товарищ Андрианов. Вы получили ориентировку об ограблении почтового вагона? — Прекрасно. К вам на городскую почту поступала посылка.